Часть 12. Нильгай сердился на Торпингоу. Дика уложили спать. Слепые находятся в подчинении у зрячих. Возвратившись из парка, Дик долго проклинал Торпингоу за то, что он был жив, и весь свет за то, что он был полон жизни и движения, и что он все видел, тогда как он, Дик, был мертв среди живых. Мертв из-за своей слепоты, и, как все слепые, являлся только обузой для своих ближних и друзей. Торпингоу что-то возразил ему на это, и Дик ушел к себе взбешенный, чтобы в тишине своей студии вертеть в руках нераспечатанные письма Мэзи. Нильгай, жирный, дюжий и воинственный, находился в это время в комнате Торпингоу, а за его спиной сидел Кинью, великий орел войны. Перед ними лежала большая карта, утыканная булавками с белыми и черными головками. «Я тогда был неправ относительно Балкан», — сказал Нильгай, — «но на этот раз я прав. Все наши труды в Южном Судане пропали даром, и надо все начинать снова». Публике это, конечно, все равно, но не правительству, и оно исподволь готовится. Вы это так же хорошо знаете, как и я. Я помню, как нас ругали, когда наши войска отступили от Омдурмана. Рано или поздно это должно было возгореться снова. Но я не могу уехать, — говорил Торпингоу и указал глазами на открытую дверь. Ночь была жаркая, душная. И вы едва ли станете порицать меня. Никто вас, конечно, нисколько не порицает. Это чрезвычайно хорошо с вашей стороны и все такое. Но каждый человек, и вы в том числе, и вы, Торп, должен считаться со своей работой, со своим делом. Я знаю, что это жестоко с моей стороны и грубо говорить так. Но Дик выбыл из строя. Его песня спета. Он конченый человек. У него есть немного денег на его нужды, с голода он не умрет. А вы, Торп, не должны ради него сходить со своей дороги. А кроме того, подумайте о вашей репутации. У вас есть имя в газетном мире. У Дика была репутация и имя. В 5 раз более громкие, чем у нас всех троих вместе взятых, потому что он ставил свое имя под каждым своим произведением. Но теперь этому конец, и вы должны быть готовы к отъезду. Вы можете сами поставить газете какие угодно условия, потому что вы пишете лучше нас всех. Не старайтесь искушать меня. Я останусь здесь и буду некоторое время присматривать за Диком. Он в сущности так же добр, как медведь с больной головой, только мне кажется, что он хочет, чтобы я был подле него. На это Нильгай пробормотал нечто не совсем любезное по адресу мягкосердечных олухов, которые портят свою карьеру ради других олухов, а Торпингоу густо покраснел от злости и досады. Дело в том, что постоянное напряженное состояние при уходе за Диком сильно расшатало его нервы. «Есть еще третий выход», — задумчиво промолвил Кинью. «Примите его во внимание и не делайте больших глупостей, чем это нужно. Дик довольно красивый, здоровый, рослый, малый, или, вернее, был таковым, и притом довольно смелый». «Ага!» — сказал Нильгай, припомнив историю в Каире. — Я начинаю понимать, куда вы клоните. Не сердитесь, Торп, я, право, очень сожалею. Торпингоу кивнул примирительно. — Вы еще более сожалели, когда он оставил вас при пиковом интересе в тот раз. Ну, продолжайте, Кинью. И вот я не раз думал, когда видел, как люди умирали там, в пустыне, что если бы вести на родину доходили моментально, и сообщение с любой точкой земного шара тоже было моментальное, то у изголовья каждого умирающего была бы, по крайней мере, хоть одна любящая женщина. Это, вероятно, очень осложнило бы дело. Будем благодарны судьбе, что все обстоит так, как оно обстоит, — сказал Нильгаи. Нет, лучше обсудим, являются ли трехэтажные наставления и увещевания Торпа именно тем, что так необходимо и желательно для благополучия Дика. Что вы об этом думаете, Торп? Конечно, нет. Но что же я могу сделать? Послушайте, все мы друзья Дика, вы это знаете. Конечно, вы ближе всех знаете его жизнь и его сердечные дела. Но я узнал о них только из его бреда, в то время, когда он был без памяти. Тем больше шансов на то, что все это истинная правда. Кто же она? Торпингу рассказал все, что ему было известно об этом, с искусством и умением специального корреспондента, и приятели слушали его, не прерывая. Возможно ли, чтобы человек через десятки лет возвратился к своей детской, телячьей привязанности, — сказал Кинью. Неужели это в самом деле возможно? Я вам передаю факты. Он теперь ни слова не говорит об этом. Но сидит и целыми часами вертит в руках три нераспечатанных письма от нее, когда он думает, что я не вижу его. Что я могу сделать? — Поговорить с ним, — сказал Нильгаи. — О да, написать ей. Но я не знаю ее полного имени, имейте это в виду и помните Нильгаи. Вы как-то раз коснулись слегка этого вопроса с Диком, и, вероятно, вы не забыли, что из этого вышло. Попробуйте пойти к нему в спальню и попытайтесь вызвать его на откровенное признание и упомяните об этой девице, Мэзи, кто бы она там ни была, и я почти могу уверить вас, что он не задумается убить вас за эту дерзость. А слепота сделала его мускулы еще более сильными и здоровыми, и я не советую вам испробовать их на себе. — Мне кажется, что задача Торпа совершенно ясна, — сказал Кинью. — Он отправится в Витрина Марни по железнодорожной линии Базьер-Ланди и поездом прямого сообщения из Тургаса. Пруссаки в 70-м году уничтожили его бомбардировкой, а теперь там стоит эскадрон кавалерии. Где находится мастерская этого француза-художника, я, конечно, не могу вам сказать, это уж ваше дело, Торп, разузнать об этом и затем объяснить этой девушке положение дела так, чтобы она вернулась к Дику, тем более что, по его словам, только ее проклятое упрямство мешает им соединиться с законным браком. Вместе у них будет 420 фунтов годового дохода, что весьма прилично. Но у вас, Торп, «Нет решительно никаких оснований не ехать», — сказал Нильгаи. Торпингоу было, видимо, не по себе. «Но это бесполезно, друзья мои. Это несбыточное дело. Не за волосы же мне ее тащить к Дику. Наша профессия, дающая нам заработок, заставляет нас делать нелепое и невозможное исключительно ради забавы публики. Здесь же у нас есть серьезное основание, а все остальное не имеет значения. Я поселюсь с Нильгой в этих комнатах до возвращения Торпингоу. Теперь можно ожидать наплыва специальных корреспондентов в Лондон, потому что здесь будет их главная квартира, а это еще одно лишнее основание удалить на время Торпингоу. Само провидение помогает тем, кто помогает друг другу. На этом Кинью оборвал свою убедительную речь и перешел к более горячему и быстрому темпу. «Мы не можем допустить, чтобы вы, Торп, были прикованы как каторжник к Дику, когда там начнутся схватки. Ведь это ваш единственный шанс вырваться отсюда, и Дик будет даже благодарен вам. Да уж, нечего сказать. Будет благодарен. Я могу только попытаться, хотя я положительно не в состоянии представить женщину в полном рассудке, которая могла бы отказать Дику. Уж об этом вы постарайтесь толковаться с этой девушкой. Я видел, как однажды вы уговорили злющую махдистку угостить вас свежими финниками, а это, наверное, будет далеко не так трудно. Вам всего лучше убраться отсюда завтра до обеда, потому что Нильгаи и я займем эти комнаты с полудня. Таков приказ, и надо повиноваться. — Дик, — сказал Торпингоу на следующее утро, — не могу ли я сделать что-нибудь для тебя? — Нет, оставь меня в покое. Сколько раз говорить тебе, что я слеп? Не нужно ли тебе зачем-нибудь послать? Принести что-нибудь или достать? Да нет же! Убери только отсюда эти твои проклятые скрипучие сапоги. Выносить их не могу. — Бедняга, — подумал Торпингоу. Я, вероятно, сильно раздражал его последнее время. Я так неловок, так неуклюж. Ему нужен более нежный, женский уход. — Хорошо, — продолжал он уже вслух, — раз ты так независим и совершенно не нуждаешься в моих услугах, то, значит, я спокойно могу уехать на несколько дней. Управляющие домом позаботятся о тебе, а в моих комнатах временно поселится Кинью. Лицо Дика омрачилось и как будто помертвело. — Ты пробудешь не дольше недели в отсутствии. Я знаю, что я стал нервен и раздражителен, но я не могу обойтись без тебя. — Не можешь. А между тем тебе скоро придется обходиться без меня. И ты даже будешь рад, что я уехал. Дик ощупью дошел до своего большого кресла у окна и, опустившись в него, стал размышлять, что бы это могло значить. Он не желал, чтобы управляющий ухаживал за ним, и в то же время постоянная, неустанная, ласковая заботливость Торпингоу страшно раздражала его. Он положительно сам не знал, чего бы он хотел. Мрак не рассеивался, а нераспечатанные письма Мэйзи совершенно истрепались от постоянного комканья их в руках. Никогда он не сможет прочесть их, сколько бы он ни прожил на земле. Но Мэйзи все же могла бы прислать ему еще несколько свежих, хотя бы для того только, чтобы он мог играть ими, вертя их в руках. Вот вошел Нильгаи с подарком, комком красного воска для лепки. Он полагал, что это может развлечь Дика, если руки его будут заняты чем-нибудь. В течение нескольких минут Дик комкал и мял воск в руках и затем спросил. — Похоже это на что-нибудь. Голос его звучал как-то деревянно и сухо. — Уберите это пока. Может быть, лет через 50 я и приобрету тонкость осязания слепых. «А не знаете ли вы, куда едет Торпингоу?» Нильгаи ничего не знал. Он знал только, что он едет ненадолго, и что он, Нильгаи и Кинью, поселились на это время в его комнатах. И тут же спросил, не могут ли они чем-нибудь быть полезны ему. «Я желал бы, чтобы вы оставили меня одного, если можно. Не думайте, что я неблагодарен». Но, право, мне всего лучше, когда я остаюсь один. Нильгаи усмехнулся. А Дик снова погрузился в свои сонливые размышления и безмолвное возмущение против своей судьбы. Он уже давно перестал думать о своих прежних работах и о работе вообще. И всякое желание работать, творить, совершенно покинуло его. Он только сокрушался о самом себе. Ему было бесконечно жаль себя. И безысходность его горя как будто служила ему утешением. И телом, и душой он призывал Мэйзи. Мэйзи, которая могла его понять. Но здравый рассудок доказывал ему, что Мэйзи, для которой превыше всего была ее работа, отнесется к нему безразлично. Умудренный опытом, он знал, что когда у человека кончались деньги, женщины уходили или отворачивались от него, и что когда человек падает в борьбе, то люди попирают его ногами, Но она могла бы, по крайней мере, — сказал себе Дик, — использовать меня так, как я некогда использовал Бина для различных этюдов. Ведь мне ничего больше не надо, как только снова быть подле нее, даже если бы другой заведомо добивался ее любви. О, какой же я жалкий пес! В этот момент чей-то голос на лестнице весело запел. «Восплачут кредиторы наши, узнав, что наш и след простыл, что пароход, нас всех забравший, во вторник в Индию отплыл». Прислушиваясь к топоту ног, хлопанью дверей в комнате Торпингоу и звуку горячо спорящих голосов, Дик уловил случайный возглас. «Смотрите, добрые друзья, какую я достал дорожную флягу, патентованную, первый сорт. Что вы на это скажете, а?» Дик вскочил со своего места. Он хорошо знал этот голос. Это Косовите. Он вернулся с материка. «Теперь я знаю, почему уехал Торп. Где-нибудь дерутся, а я не могу быть вместе с ними». Напрасно Нильгай уговаривал всех, чтобы не кричали. «Это он из-за меня», — с горечью подумал Дик. «Наши птицы готовятся к отлету и не хотят мне говорить об этом. Я слышу голос Мортон, Сусерленда и Маккея. Половина всех военных корреспондентов Лондона здесь, а я не с ними, я за бортом». Спотыкаясь, он перебрался через площадку и ввалился в комнату Торпингоу. Он чувствовал, что комната полна народа. «Где дерутся?» — спросил он. «Наконец-таки на Балканах. Отчего никто из вас не сказал мне об этом?» «Мы думали, что это вам не интересно», — сказал Нильгай сконфуженно. «Беспорядки в Судане, как всегда. Счастливцы! Позвольте мне посидеть здесь с вами и послушать вас. Я не буду мешать вам. Косовите, где вы? Ваш английский язык все так же плох». Дика усадили в кресло. Он слышал шелест карт, и разговор полился неудержимо и непринужденно, увлекая и его. Все говорили разом, толковали и о цензуре в печати, и о путях сообщения, водоснабжении и даровитости генералов, и все это в таких выражениях, которые привели бы в ужас доверчивую публику. Все в комнате стучали, кричали, жестикулировали, бронились, обличали и хохотали во все горло. У всех была полнейшая уверенность в том, что война в Судане неизбежна. Так уверял Нильгай, и потому следовало всем быть наготове. Кинью уже телеграфировал в Каир, чтобы заготовили лошадей. Косовите стибрил где-то совершенно неверный список войск, которые будто бы должны быть отправлены в Судан, и читал его при всеобщих непочтительнейших протестах, прерывавших его ежеминутно. А Кинью предоставил Дику какого-то никому неизвестного человека, который был приглашен Центральным Южным Синдикатом в качестве военного иллюстратора. «Это его первое выступление, Дик», — сказал Кинью. «Дайте ему кое-какие указания, как следует ездить на верблюдах». «Ох уж эти мне верблюды!» — простонал Косовите. «Придется опять привыкать ездить на них, а я за это время так размяк. Так слушайте же, господа, прекрасно известны ваши военные предначертания. Я получил эти сведения из самых достоверных источников». Громкий взрыв хохота снова прервал его слова. «Да полно вам!» — сказал Нильгай. «Даже в военном министерстве еще ничего не решено. Какие войска и какие части будут посланы в Судан? А будут ли посланы войска в Суаким?» — спросил чей-то голос. Затем возгласы и замечания посыпались, как горох из мешка. Поднялся шум и крик, так что невозможно было разобраться. Слышались только отдельные фразы. «Много ли египетских войск пойдут в дело? Помоги Бог филлахам! Наконец-то у нас будет Суакима-Варварийская железнодорожная линия. Нет, им не взорвать скалы у Гизе. Да вы разорвете карту на клочки. Наконец, Нильга, и тщетно старавшийся водворить порядок, заревел, как бык, и застучал обоими кулаками по столу. — Но скажите мне, куда отправился Торпингоу? — спросил Дик, когда, наконец, наступила тишина. — Он уехал куда-то по любовным делам, как я полагаю, — сказал Нильгай, — и место пребывания его неизвестно. — Он говорил, что останется в Англии, — сказал Кинью. — Разве? — воскликнул Дик и выругался. — Нет, он не останется. Я, конечно, теперь плохой работник, и от меня немного прока, но если ты и Нильгай поддержите его, то я берусь до тех пор зудить и пилить его, пока он не образумится. Чтобы он остался здесь, как бы не так. Да ведь он лучший корреспондент из вас всех. Там, верно, будет жаркое дело под Омдурманом, и на этот раз мы там удержимся. Да, я забыл. Хотел бы я отправиться вместе с вами. — И все мы этого хотим, Дик, — сказал Кинью. — А я больше всех, — подхватил новый художник-иллюстратор. — Могли бы вы мне сказать? — Я дам вам только один добрый совет, — отозвался Дик, направляясь к дверям. — Если вам случится в схватке получить сабельный удар по голове, не защищайтесь и крикните нападающему, чтобы он зарубил вас насмерть. Это в результате окажется гораздо лучше для вас. Благодарю, господа, что позволили мне заглянуть к вам. — У Дика еще не пропал задор, — сказал Нильга и час спустя, когда все, кроме Кинью, ушли. То был священный призыв боевой трубы. Заметили вы, как он откликнулся на него? Бедняжка, заглянем к нему. Возбуждение Дика прошло. Дик сидел в своей студии у стола, опустив голову на руки, и не изменил своей позы, когда Кинью и Нильгаи вошли к нему. — Больно мне. — Тяжело, — простонал он. — Слишком тяжело, прости меня, Господи. А все же земной шар, как ни в чем не бывало, продолжает вертеться, невзирая на нас. Увижу я Торпа до его отъезда. — О, конечно! Вы непременно увидите его, — сказал Нильгай. — Спокойной ночи!